Пока шли до рынка, я успел создать копию сумки путешественника и отдал ее Виталику. Пока они закупались, я медленно ходил у прилавков, постепенно запоминая понравившееся. «Оль, а можно как-то разблокировать нейросеть у Виталика?» – спросил я у своей нейросети. «У нее открыт порт доступа. Можно сделать постактивацию ключевым словом. Заодно отключить внешнее управление», – ответила она. Оказалось, эта нейросеть после обучения давала возможность брать под управление Виталика. Ну что ж, за все надо платить, только не в этом случае. И не так. Я с помощью Оли подготовил нейросеть Виталика к разблокировке. Согласовал с ним кодовое слово и объяснил, как пользоваться нейросетью. Заодно напомнил об опасности встречи с другими такими же учениками. Обдумав вместе эту ситуацию, мы добавили в его нейросеть возможность сканировать другие нейросети, подключаться к ним с возможностью разблокировки и отключения внешнего порта. Правда, Оля предупредила, что эту возможность позже смогут заблокировать, но, как говорится, хоть что-то. Во время закупок выяснилась одна интересная вещь. Сумка путешественника, которую я скопировал, использовала то же пространство, что и другая. Это заметил Виталик, увидев в своей сумке те вещи, что положил в свою Никита. Я, подумав, предложил, как можно использовать этот оригинальный глюк. Например, можно обмениваться вещами на расстоянии или переписываться. Заодно закупились пищей, бумагой и свинцовыми карандашами. А я решил проверить качество сумки, ведь при вместимости в 10 кубов она может использоваться и как телепорт. Это при условии, если в ней можно хранить живых. Отловив с помощью орехалка одной из крыс, сновавших рядом с продуктовыми прилавками, я проверил и убедился, что жизнь она, по крайней мере у крысы, не забрала. Объяснив Виталику с Никитой перспективы такого глюка с сумкой, я попросил их сначала испытать на каком-нибудь пленнике из тех, кого не жалко. Потратив все деньги, мы направились обратно к дому главы города. Я тоже думал над тем, что слабоваты мы для таких заданий. Только альтернатива нам – чистильщики, размышлял я вслух по дороге назад. Но считаю, что они – это не вариант. Раз мы – последний шанс этого мира, то можно попытаться хоть что-нибудь сделать. Тем более у меня есть орехалк. Без него у нас ничего не вышло бы. «Так это орехалк!» – воскликнул удивленный Никита и вдруг отошел от меня. «А ты в курсе, что от него даже боги шарахаются? Он очень опасен!» «Кто бы мне рассказал в свое время, я, может, и поостерегся бы. А так вон, побратался, и теперь это мой кровный брат», – улыбнулся я. Внезапно я почувствовал сильную боль в животе, а на языке привкус крови. «Не понял, это меня отравили, что ли? Или колдует кто-то?» Виталик с Никитой тут же окружили меня и стали искать источник опасности. Странно, модуль-модификатор судьбы МК-2 указывал на то, что я сам для себя представляю опасность. Значит, придется испытывать эту сумку путешественника на себе. Я распорядился, чтобы Никита поместил меня в сумку и срочно доставил к Ливу и Фету. А там извлек меня и камень жизни, а уж дальше они сами разберутся. Очнулся я уже в лекарской комнате, где Клив и Фет и пришедший в себя Зод стали осматривать меня магическим зрением и лечить с помощью камня жизни. На лечение ушло всего полчаса, но что со мной случилось, так никто и не понял. Внешнего магического воздействия нет, отравление тоже, сам организм полностью здоров, поэтому я решил спросить об этом у Ареса и сообщить об этом и всем, уже конкретно засобиравшись домой. Поняв, что отговаривать меня бесполезно, они попросили меня сделать в портальном доме портал возврата под запись кристалла. Заодно мне покажут арку межмирового портала и руны координат этого мира. В портальном доме, пока я изучал арку, запоминая порядок рун координат, заодно запомнив алхимиком и саму арку, потратил полчаса. Потом мы трое попрощались с магами, и я напитал ментальной энергией артефакт возврата. Кстати, а скопировать его у меня так и не получилось, и все три мага уверяли, что в нем нет ни капли магии. Как бы то ни было, но портал появился, и мы быстро прошли в него. И вот мы у знакомого водопада. Никого вокруг нет, но это и не удивительно. Нас так рано никто не ждал. Чтобы не тратить времени, предупредив Виталика и Никиту, дабы не удивлялись, достал из складки пятерых пленников из предыдущих двух отрядов. «С вами я потом разберусь!» – воскликнул, как всегда, внезапно появившийся Арес всем пятерым, и они исчезли. «Зря ты так. Мы тоже не справились бы. Хорошо, орехалк помог», – укорил я его. «Да, насчет орехалка. Тут же переключился он на меня. Ты в последнее время никаких странностей со своим организмом не замечал?» «Да вот недавно внутренние органы внезапно сами повредились», – сказал я о самой очевидной и свежей странности. «Все равно о ней хотел спросить». «Так я и знал. Доигрался ты со своим орехалком, но пока еще ничего страшного. Еще можно что-то сделать», – огорошил он меня. Для начала расскажу, что именно произошло, чтобы ты понял, как опасно играть с такими игрушками. Мы выяснили, что случилось с тем монстром, о котором ты спрашивал. Это дикий бог с полностью уничтоженным разумом. Представь себе дикого зверя с возможностями бога. А что будет, когда он себя осознает? А я-то тут при чем? Не понял я, к чему он клонит. И Арихалк тут где? И до этого постепенно дойдем. Остановил он меня и продолжил. Ты говорил, что на человеке применили тот же артефакт, за которым я вас и посылал? Кстати, где он? Вот. Только их два. Передал я ему оба артефакта. И почему я не удивлен? Тихо проговорил Арес. Так вот. Для создания дикого бога нужен катализатор и два артефакта. С помощью одного ничего не получится. В случае монстра для катализатора использовали активную биологическую смесь, а у тебя сработал сам Арихалк. Мощнее катализатора не найдешь. «Так я что, превращаюсь в такого же монстра?» – ужаснулся я в перспективе. «Из тебя получится более опасный монстр, правда ли это так через 50? И каждую неделю будут происходить повреждения внутренних органов», – обрадовал он меня. «Но тебе повезло». «Полноценная привязка к Арихалку и излучение планеты, на которой ты был, когда я прошлый раз с тобой виделся, сильно исказили твою ауру, и поэтому замедлился процесс преобразования. Он практически в самом начале». «Ты вроде говорил, что это можно вылечить?» – с надеждой спросил я. «Но не то, чтобы вылечить, но повернуть в нужную нам сторону эти изменения пока еще можно», – ответил он. «Сознание Арихалка я помещу в твоего симбионта, а металл будет частью тебя». «Значит, я превращусь в Арихалка?» Не сильно меня обрадовало такое излечение. «Не совсем так. Просто ты этот металл будешь ощущать как часть себя самого. Если тебе это не нравится, можешь поместить его в подпространственный карман и не доставать. Так ты будешь как обычный человек», – объяснил он мне подробности. «Ты пойми, свойства Арихалка уже прописаны внутри ядра твоей души. И как это исправить, я не знаю. Таких при... приключенцев, как ты, еще поискать. Если ты найдешь способ лучше, я готов изучить его вместе с тобой». «Я согласен». Устало согласился я, и он достал оба злосчастных артефакта, расположил их по обе стороны от меня, взял у меня часть Арихалка и стал шептать что-то, что именно я не расслышал. Внезапно я перестал чувствовать Арихалка, и тут же он отозвался внутри меня. Это было немного странно, а Арихалку явно понравилось. «Вот и все», – устало сообщил он мне спустя час. «Мы добыли два артефакта, ты еще раньше времени. Как насчет увеличения награды?» – заметил ему Виталик. «Согласен», – ответил тот. «Тем более проблема была не совсем в самом артефакте, а в том, что их оказалось два». «Я хочу стать еще и магом», – попросил он его. «Мне понравилось, как Вовчик колдует». «Я не маг, это способности», – осадил я Виталика. «Хочешь стать как рыцарь смерти? Одновременно и магом, и мечником, я правильно тебя понял?» – уточнил Арес. «Ага», – подтвердил он. «Молодец, мне нравятся амбициозные личности», – улыбнулся Арес Виталику. «Тогда, пока не окончилось твое обучение, выбери себе учителя какого-либо направления в магии, и я наделю тебя такой способностью. Учти, только одно направление, на несколько ты еще не заработал. Вторую способность я сам выберу, тебе понравится». «А я хотел бы в мир к Виталику, то есть к Тору», – тихо произнес Никита и добавил, спохватившись. «И способность на твой выбор». «Договорились. С вами двоими тогда пока все. Свободны», – сказал моим бывшим охранникам Арес и обернулся ко мне. «А с тобой я еще не закончил. Насчет этого дикого бога сделаем так. Когда будешь рядом с ним, мысленно представь вот такую руну и напитай ее ментальной энергией. Потренируйся пока здесь. А когда будешь у себя в мире, просто так использовать ее даже не думай. Только по конкретному делу». У меня все прекрасно получилось с первого раза, но я на всякий случай повторил раз 10. «Хорошо. Вижу, что усвоил», – одобрил он и дал небольшой камень. «Вот еще подарок. Тебе такие вроде очень нравятся. А теперь и тебе пора». «И почему мне кажется, что меня где-то нагрели?» – хмурился я, убирая в складку непонятный артефакт с названием «Камень иллюзий».